не Ной. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым. Для Джины Деви, чья поддержка, верная дружба, а также невероятная крутость вытащили меня из гаража и показали огромный новый мир — мир финансов. Введение. Если вы готовы зарабатывать больше, значит, вы уже можете это делать. Мне все равно, что вы пробовали и терпели фиаско, мне плевать, продаете ли вы свои внутренние органы по ценам за проезд в метро. Меня не волнует, что вы в который раз оказываетесь в одной и той же ситуации на кассе и скоро выиграете Оскар за актерское мастерство. Заблокировано? Вы уверены? Давайте попробуем еще раз. Неважно, насколько бессмысленным вам покажется написанное в книге, вы можете зарабатывать много денег. Столько, чтобы хватило на дом для любимого человека. Нет, всех любимых людей, если вас заводит сама идея. Еще я подчеркну, с вами все в полном порядке, если вы пока не придумали, как это сделать. Деньги — одно из самых сложных явлений. Мы любим деньги, ненавидим деньги, трясемся над каждой копейкой, не обращаем внимания на деньги, презираем жалкий металл, копим его, желаем его, обзываем плохими словами. Деньги — это клише, наполненное вожделением, стыдом и странностью. Даже удивительно, что мы произносим вслух это слово. Я уж не говорю, с какими радостными интонациями мы это делаем. Вся эта ситуация немного напоминает мне наше отношение к сексу. Это еще одна тема победителя Олимпиады по полному обескураживанию людей. Когда речь заходит о зарабатывании денег и сексе, все почему-то должны знать, что делать, и делать это успешно. Тем не менее, никто не учит вас ни первому, ни второму, а говорить про это нельзя, потому что секс и деньги — это грязь и отсутствие вкуса. И то, и другое может быть проводником ко всем земным удовольствиям, помочь в создании новой жизни, вдохновить на насилие или развод. Нам стыдно их не иметь, нам стыдно признаться, что мы их хотим, мы можем переспать не с тем человеком или влезть не в ту аферу, только чтобы их заполучить. Я точно знаю, что не одна я фантазирую о незнакомце в костюме Бэтмена, который подойдет в Центральном парке и задаст мне жару. Или все-таки одна. Но есть и хорошие новости. Если у вас, как и у большей части населения планеты Земля, с деньгами трудные отношения, вы можете улучшить их, трансформировать по своему желанию и стать с финансами такими друзьями, что даже сказать страшно. Однажды вы проснетесь и поймете, что живете той жизнью, о которой всегда мечтали. Начинать действовать можно прямо сейчас. Все, что вам потребуется, это пробудить сдерживаемые желания, сделать новый выбор, немного просветиться по поводу денег и отправляться покорять вершины. Эта книга вам поможет. Я лично изменила свою финансовую действительность так быстро и эффективно, что все мои знакомые до сих пор от зависти с ума сходят. Поверьте, раз уж моя нищебродская тушка сумела это сделать, вы точно справитесь. И неважно, в каком состоянии сейчас ваши финансы. До 40 лет я не знала, как зарабатывать деньги. 40 лет! В этом возрасте у людей есть дом, сбережения на учебу детей и некоторые представления о старине Доу-Джонсе. Dow Jones — финансовый индекс, вычисляемый на основе цен какой-либо группы ценных бумаг. Такие индексы помогают следить за развитием фондовых рынков. Dow Jones — старейший американский финансовый индекс. У меня же был пустой счет в банке, морщины на лбу из-за стресса и нежная дружба с Шейлой из коллекторского агентства. Большую часть сознательной жизни я была писателем-фрилансером, постоянно ищущим работу за жалкие гроши, которые совершенно не соответствовали уровню вовлеченности и самоотдачи. Если бы я посчитала, я бы поняла, насколько волен, читайте, бесплатен, мой найм, но я жила в отрицании. Работала больше, жаловалась сильнее, надеясь, что выиграю в лотерею или меня переедет богач, и ему придется ухаживать за мной до скончания века. Мой непоколебимый план частично был следствием моих же комплексов по поводу денег. Деньги — зло, богачи — вульгарны, я не знаю, как зарабатывать, я не знаю, что с деньгами делать, если они свалятся на меня с неба. А еще я никак не могла решиться. Я знала, что я писатель, и знала, что хочу делать что-то еще. Мне нужно было выбраться из халата и отойти от клавиатуры, просто я понятия не имела, как. И вместо того, чтобы принять решение и посмотреть, куда оно меня приведет, я кусала ногти до крови, жила в болоте, возле которого стояла табличка «Не знаю, что делать со своей жизнью». Годами, понимаете? Точнее, десятилетиями. Боль, саморазрушение и полный паралич воли. Именно в таком состоянии я перешагнула порог сорокалетия, ночуя в переделанном гараже, как огня боясь счетов от стоматолога и преуспевая в финансовой несостоятельности следующими способами. Я пила и ела только бесплатное и набивала карманы им же, невзирая на то, нравилось мне это или нет. Проходила пешком километры, чтобы сэкономить 5 баксов на парковку. Покупала изоленту, чтобы починить текущие трубы и лопнувшие ремешки на обуви. Встречалась с друзьями в ресторане и заказывала стакан воды. Нет, что вы, из-под крана подойдет. Именно здесь мне очень нравится вода из-под крана. А потом объясняла, что пришла в ресторан сытой. Когда на столе появлялся бесплатный хлеб, он исчезал внутри меня с поразительной скоростью. Выбирала между ремонтом телефона и страхованием здоровья. Тратила огромное количество времени на покупки, высчитывая каждую мелочь и постоянно находясь в поиске самого выгодного варианта распродажи, купона, промокода. Это касалось телевизора, матраса, деревянной ложки, и зачастую я задавалась вопросом, нельзя ли смастерить вышеперечисленное своими руками. Если бы я вкладывала столько же сил и концентрации в зарабатывание денег, я бы уже давно водила машину с работающими дворниками. Однако вместо этого я паниковала из-за отсутствия средств, сокращала расходы, искала выгодные условия, торговалась, вырезала купоны, занималась исследованиями, возвратами, налоговыми вычетами, перенаправлением потоков и выцарапыванием скидок. Не думайте, что зарабатывание денег исключает планирование покупок или радость от распродажи. В данном случае речь идет о том, чтобы получить варианты и иметь, что хочется, а не быть жертвой обстоятельств. Рассмотрим на примере. Не нужно притворяться, что ваши дела идут здорово, и вы обожаете всех трех соседей, с которыми снимаете жилье. Заметим, что ни один из них не умеет пользоваться мочалкой и метлой. Вместо этого вы можете сосредоточиться, заработать побольше и жить в отдельной квартире, забыв о страхах, трудностях или гипотетическом отсутствии веселья. Речь идет о создании необходимых материальных благ, которые помогут жить в мечте, а не останавливаться на том, что вы якобы можете себе позволить. Способность человека рационализировать, защищать и принимать созданную драму просто невероятна. Внутри нас всех сокрыто суперумение придумывать реальность, в которой все прекрасно. Но мы все время видим одно и то же. Возьмем для начала людей в плохих или даже насильственных отношениях. Ему всегда так тяжело и грустно, когда он мне изменяет. Это разбивает мне сердце. Да и секс после ссор отличный. Мы видим этот феномен, когда люди остаются на работе, которую до нельзя ненавидят. Я так несчастна, что весь обеденный перерыв плачу на лестнице. Но у них такая медицинская страховка, что даже не подумаю увольняться. Тем временем их духовный настрой и их дни на этой земле очень быстро сокращаются. Время, потраченное на рационализацию посредственности, могло быть временем, потраченным на создание прекрасного. У вас есть только одна попытка, чтобы стать тем, кем вам и было уготовано, а также у вас есть возможность создать любую реальность. Так почему же не стать прекрасным, счастливым и полностью реализовавшимся индивидуумом? После 40 с лишним лет поберушничества я больше не могла терпеть собственные мантры типа «я не могу себе этого позволить», «я не знаю, чем хочу заниматься». Я больше не могла позволить себе жить в маленьких и плохих квартирках, где, сидя в туалете, я дотягивалась до входной двери. Я больше не могла сидеть и смотреть на всех этих людей, которые побеждали по жизни, зарабатывали отличные деньги, делая то, что любят больше всего на свете. Они водили приятелей в отличные места, жертвовали на благотворительность больше 5 баксов и записки, путешествовали по миру в роскоши, носили новые, неподержанные вещи. Они жили так, как хотела жить я. При этом я тоже была талантлива, умна, очаровательна, воспитана. Так что со мной было не так? Неважно, сколько я жаловалась, страдала или пыталась убедить себя, что мое нищебродское существование — это все, что я могла и должна была получить. Внутри я четко знала, что рождена для большего. Я все время замирала, когда кто-то получал должность журналиста-международника. Я видела чей-то дом на берегу моря и думала, вот, это же моя жизнь. Однако я не использовала восхищения, чтобы начать заниматься делом. Я отговаривала себя. Ну, У меня же нет ничего хорошо написанного. Я не сойду за журналиста. И я не знаю, чем хочу заниматься. Кроме того, у меня есть кошка. Я не могу отправиться по миру и оставить мистера Биггинса одного. Жить в болоте было просто и не опасно. Однако чувства я испытывала самые ужасные. Я думала, что подвожу саму себя, что я нытик, что я отказываю себе в прекрасных вещах, сплю, а не живу. Вообще дело именно так и обстояло. Я знала, что могу существовать на порядок лучше. В конце концов, именно это знание стало настолько невыносимым, что я оторвала задницу от дивана и приняла суровое решение преодолеть страх и ненависть к деньгам. И я придумала, как подзаработать. Не идеальным образом, но тем, который мне казался верным. Надо мной не гремел гром. Я не избежала смерти в огне. Меня не бросил любимый только потому, что я такой лузер. Видений мне тоже не было. Я просто вдруг не смогла больше жить с собственными жалобами. Я просто вдруг проснулась. Именно так обычно и бывает. Мне предстояло катапультироваться из безопасной маленькой реальности, и прыжки, которые я для этого предпринимала, часто ужасали и казались чрезвычайно запутанными. Например, я вложила страшное количество денег в интернет-бизнес. Я училась на курсах, нанимала коучей, делала веб-сайт, пользовалась услугами верстальщиков и дизайнеров. Я рисковала выглядеть полной идиоткой, потому что этот мой новый бизнес заключался в том, чтобы тренировать молодых писателей, а я никого в жизни не тренировала. Я рисковала потерять вышеупомянутую кучу денег на создании сайта, потому что я ничего не знала про интернет-бизнесы. Или про какие бы то ни было бизнесы вообще. Даже сказать вслух, признаться кому-то в том, что я открыла свое дело, было просто смешным. Я воспринимала это как вранье, будто играла в куклы и работу до прихода старших. «Ой, шучу, простите, я не знаю, что делаю». Все это очень пугало. Однако даже рядом не лежало с ужасом никогда не выплатить студенческий заем или с чувством, что я упускаю свою крошечную жизнь, а не делаю с ней что-то действительно стоящее. И вот теперь я не только получаю доходы в семизначных числах как успешный автор и коуч, но еще и пишу книгу «Как заработать». Я Джен Сенсера, бывший мелкий воришка и искатель монеток в чужих диванных подушках. Это столь же немыслимо, как и гипотетическая победа моего 90-летнего отца в танцах со звездами и последующая автобиографическая книга. Это чудеса. Но я в них верю. Одна из самых крутых вещей, которые я помню, новые возможности, идеи и источники дохода стали появляться в моей жизни, стоило мне взять себя в руки. Конечно, они сопутствовали мне всю дорогу, просто я не могла их заметить, поскольку была слишком занята купонами и жалобами. Хочу, чтобы вы поняли. Прямо сейчас вокруг есть все необходимое, чтобы вы перевернули свое финансовое состояние и не просыпались больше в холодном поту и с криками. Вам просто нужно захотеть сделать все, что нужно. И что же нужно, спросите вы? А вот что. Вам придется чувствовать себя очень, очень, очень некомфортно, раз за разом. Нас вырастили с пониманием, что для заработка денег надо много трудиться. Часто так оно и есть. Но настоящий секрет успеха — научиться идти на риски. Вам придется делать то, что вы никогда не делали. Заставить других вас увидеть, принять собственную крутизну, не бояться выглядеть глупо. Вы должны не просто признаться себе в желании зарабатывать деньги. Вы должны разрешить себе это сделать. Риск — вещь некомфортная. Но это определенный род дискомфорта, наполовину состоящий из отвращения, наполовину из восторга. Страх и возбуждение — две стороны одной медали, и это именно тот самый вид дискомфорта, о котором идет речь. Его часто называют лихорадкой. Это чистое, волнующее неудобство жизни на полную и контроль этой жизни. Я надеюсь, что вы будете перечитывать эту книгу снова и снова, следовать ее советам, а также зову сердца, а не страхам и сомнениям. Тогда вы отважитесь на прыжок в неизведанное. Я видела, как страдают и мучаются мои друзья и просто люди на вечеринках в извечной борьбе за деньги. Выглядит это как смерть с голоду, когда внизу по коридору открыт шведский стол. Деньги, которых вы жаждете, перед вами. Возможности, клиенты, учителя, блестящие идеи — все это находится рядом, ждет, пока вы проснетесь, впустите его и начнете наконец жить.